Теперь, однако, известно, что эти горы откалываются от антарктических барьеров, самый большой из которых носит наименование Великого ледяного барьера и служит южной границей моря Росса. Нам было суждено очень близко познакомиться с этим огромным ледяным пространством. Уже установлено, что его северный край находится на плаву. Предполагают, что он и весь лежит на воде. Во всяком случае, в настоящее время открытое море бьется об его стену на 60 километров, если не больше, южнее, чем это было во времена Росса. Примечание переводчика. Это одно из первых свидетельств отступания крупных ледников Антарктиды. Конец примечания. Возможно, это самый крупный барьер в мире, но он всего лишь один из многих. Статья Скотта о Великом ледяном барьере – последнее слово в науке по поводу этой загадки, и к нему следует прислушиваться впредь до новых исследований какого-нибудь естествоиспытателя. Над поверхностью моря видно только около 1/8 части айсберга. Значит, при высоте 60 метров примерно 420 метров скрыто под водой. Ветры и течения влияют на айсберги значительно больше, чем на паковый лед, через который они пропахивают себе путь, не обращая ни малейшего внимания на столь ничтожные препятствия и превращая все вокруг в сплошной хаос. И горе кораблю, прочно до невозможности пошевелиться, застрявшему в паке, если на него надвигается подобное чудовище. Слова бессильны передать красоту мест, которыми мы проходили в последующие 3 недели. Наверное, зимой пак, погруженный во мрак, безжизненный, как мало что иное на земле, должен казаться достаточно страшным. Но формы, которые при других обстоятельствах вызвали бы лишь ужас, сейчас, обласканные солнцем, внушали ощущение беспредельного покоя и красоты. День выдался замечательный. В утреннюю вахту еще было облачно, но постепенно разъяснилось. Небо стало ярко-голубым, с розовым и зеленоватым оттенками на горизонте. Розовые льдины плыли по темно-синему морю, отбрасывая розовато-лиловые тени. Мы прошли точно под огромным айсбергом и весь день пробирались от полыньи к полынье и от разводья к разводью. «А вот Риджен-стрит», — заметил кто-то. Примечание переводчика. «Риджен-стрит — торговая улица в центре Лондона». И некоторое время мы и в самом деле плыли как бы по широким улицам, образованным вертикальными ледяными стенами. Многие из них совершенно прямые, словно их проложили с помощью линейки длиной в несколько метров. «Смотри список литературы», — Пункт 17. При приближении к побережью Антарктиды суда нередко проходят своеобразный пояс из айсбергов наподобие описанного, который образуется после разрушения пояса зимнего припая с многочисленными вмерзшими в него айсбергами. А вот другая запись. Оставались на палубе до полуночи. Солнце только что погрузилось за южный горизонт. Зрелище было исключительное. Северное небо, роскошно-розового цвета, отражалось в морской глади между льдами, горевшими огнями разных оттенков, от цвета полированной меди до нежного желтовато-розоватого. К северу и айсберги, и льды отливали бледно-зеленоватыми тонами, переливавшимися в темно-фиолетовые тени, а небо переходило от бледно-зеленых тонов в шафраны. Мы долго засматривались на эти чудные световые эффекты. Смотри список литературы, пункт 11. Но так было не всегда. Один день шел дождь, случались дни со снегопадами, с градом, холодным мокрым снегом, туманом. Положение самое безотрадное. От всякой надежды, что восточный ветер раскроет лед, приходится, кажется, отказаться. Вокруг огромные площади сплошного льда. Трудно представить себе что-нибудь более безутешное. Полосы водяного неба виднеются на севере, но к югу везде однообразный цвет белого неба. День пасмурный, ветер энэ, силы от 3 до 5 баллов. Временами падает снег. Едва ли может быть более безутешный вид для наших глаз. Смотри список литературы, пункт 11.